хотя я царь и помазан на царство, но эти сыновья сарую сильнее меня». А сару означает бальзам, смола. Ну, наверное, смола, а то грех мы понимаем под смолой. На сегодняшний день там-то бальзам, там нечто похудшее имелось в виду. Но я не совсем параллель провожу, ну, толкую вот это имя. Но напоминаю, что все-таки смола есть смола. Там содомские и гоморские цари, они упали в смоляные ямы, помните? Это было, значит, греховное состояние у них. Перечитываю. «Я Господь, святый ваш, творец Израиля, царь ваш». И дальше Господь продолжает. «Так говорит Господь, открывшую море дорогу, в сильных водах щежу». Здесь Господь обращает внимание своего народа на прошедшее время, когда Он разделил Черное море. Он не только говорит, что Он сильный, Он показывает на примерах, которые не пережили сами. А вы знаете, то, что мы пережили сами, оно гораздо больше влияния оказывает на нас, чем опыт кого-то со стороны. К сожалению, мы не умеем учиться на чужих ошибках, потому что мы думаем, что мы умнее, чем те, что у нас есть сила воли, мы не такие глупые, как все, мы до этого не доводим до крайностей, не хотим учиться на чужих ошибках. А на своих, а это очень больно бывает, на своих, легче на чужих, но, к сожалению, все мы вот такие, никак не можем принять, растворить верою, может быть, еще что-то мешает, но здесь Господь говорит, обращает внимание назад, и это согласно месту Священного Писания. Мы поем псалом есть, «Милости Господни вспоминай, считай». Я всегда говорю, что не надо обращать внимание, возвращаться назад в трудные времена, когда нас обижали, когда нас били, то не надо вспоминать и опять по-новому переживать. А вот когда получали избавление, милости получали, они вдохновляют нас, они веру нашу строят. На это надо обращать внимание. И здесь Господь обращает внимание их назад. Так говорит Господь, открывшую море дорогу, в сильных водах щежу, разделю Черное море, выведши колесницы и коней в войску и силу. Так этот народ был враждебным. Они бы никогда не смирились с тем, что Израиль вышел. То Господь вынужден бы их погубить в этом Черном море за то, что они так поступали с народом Божиим. А для этого Он увлек их. Просто допустил, что они поддались собственному настроению, желанию отомстить. И делайте, и пошли туда. И Господь их там погубил. Выведши колесницы и кони, и войско, и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. И здесь не ангел какой-то тянул и египтян туда, в это Черное море. Их неразумие их потянуло, их мстительность, их желание иметь рабами этот народ. И Господь допустил это. Через их собственное желание, через их необузданность, идите и делайте, и завел их туда, и погибли все вместе. И я в прошлый раз напоминал, на что спокусившись, египтяне потонули. Эта дорога была открыта для народа израильского, а не для них. Это не для них было сделано. Они пошли, вошли в это Черное море, и как только последний израильтянин ступил на берег, ангел ушел, воды сомкнулись, и нету никого. Так что и нас иногда не Бог наказывает лично, а наше собственное неразумие заводит из нас такие тупики, и не надо ничего другого абсолютно. Вот тоже было с египтянами. Тоже было с египтянами. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. И дальше Господь говорит, но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. И вы знаете, чем это грозит? Бог вынужден опять допускать нечто подобное, чтобы поставить все на место. Если вы забыли прошлый опыт, забыли прошлое избавление, и сегодня нету веры, то надо повторить то же самое, но другой вариант. А опять он не совсем приятный. С одной стороны, приятно, израильтяне были спасены. А с другой стороны, они пережили и страх, и все. Это не совсем приятно. И вот Господь здесь говорит: «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать?» И дальше Господь говорит так: «Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, как раньше проложил дорогу среди моря, так теперь положу среди пустыни». Но кому хочется идти через пустыню? То, что есть дорога, Бог питать будет, это слава Богу, это хорошо. Но гораздо лучше, наверное, жить в приятной, спокойной обстановке, чем опять идти через пустыню. Но Господь говорит: вы не научились этому. Вы не вспоминаете об этом. Это будет другой вариант. Уже не через море, а через пустыню буду вести вас. И проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Смотрите, как с народом Господним связано многое. Как только народ Господень получает благословение от Господа, как только Господь вмешивается, чтобы их спасти, то и вся природа оживает тогда. И шакалы, и страусы, и все будут иметь воду. Потому что ради народа Господня, ради своего народа Господь делает это. Вот как зависит от нас многое на сегодняшний день. И у шакалов, и у страусов не было воды тоже. Из-за того, что народ не на своем месте. А так говорит: я для своего народа дам, и звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Вот это очень много значит, что Господь сказал: этот народ я образовал для себя. Знаете, что это значит? Это значит, что мы уже не можем жить для себя. Потому что мы не свои. Господь нас образовал для себя. А как мы живем сегодня? Ну, это уже каждый из нас пусть посмотрит. И мы никакого ущерба не потерпим, если будем жить для Господа, для Него. Потому что для того, чтобы могли Ему служить, Господь дает нам все необходимое для жизни. И я не раз напоминал, сегодня еще раз повторю, несмотря на то, что Бог называет нас рабами, но здесь не имеется в виду бесправное положение или вот рабский труд, о котором мы привыкли думать, там где-то сиженный дядя Тома брать пример и так далее, и так далее. О, Господа, рабы! Вообще-то у всех царей земных рабы, они не ходили лишь бы в чем, вы, наверное, знаете, которые при царе были. Они были и в одежды одеты прекрасные, и золота хватало, и кормили их так, как надо. Это были царские рабы. И царь, он не мог допустить, чтобы его слуги выглядели неряшливо и бедно перед другими людьми, перед другими царями. И потому они кормили, они их одевали, давали все необходимое для жизни, несмотря на то, что они были слугами. Потому когда здесь Господь говорит, что я образовал для себя, это не значит, что мы ничего иметь не будем. Это не значит, что нам будет плохо. Это не значит, еще добавляйте сами уже по своему разуму, но будет все самое лучшее и прекрасное. Ну, я понимаю, я не поддерживаю ту теорию, что если ты царский сын, как сегодня есть такая, должен ездить на самой лучшей машине, самая лучшая одежда. Я совсем не про это говорю. Я говорю, все, что надо, Бог даст нам необходимое для жизни. Но если только мы понимаем, что мы уже не свои. Не свои. Мы Ему принадлежим. И делаем то, что Он желает, чтобы мы делали. Тогда все будет прекрасно. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Вот проблема. Образовал для себя. А ты забыл, для чего ты существуешь? А ты, говорит, Израиль, а ты, Яков, не взывал ко мне? Ну ладно, Яков, это старая натура еще. Ты, Израиль, не трудился для меня? Вот в чем дело. Уже пока Яков, ладно, можно понять немножко. А вот Израиль и не трудился для меня, это уже совсем плохо. Это уже обновленная натура, это цели ясные, конкретные Божьи цели, а работы нет, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. А я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертвою ты не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, и беззакониями твоими отягощал меня. Вот. Бог перечистил. Они же должны были это делать. И Богу не надо было его кормить, жертвы приносить. И надо было отдать должное, как Богу. Я же, говорю, тебе не отягощал. И вы смотрите, когда мы читаем Писание, вот даже те самые жертвы, говорят, богатый должен был принести вола. Еще бедный, там козу маленькую. А у кого нету, голуби мне принесите. Каждому по возможностям. И это было, то один голуби принес, другой вола привел. Но перед Богом одинаково было. Но сделали по возможности, принесли то, что могли. И Господь говорит, я ж когда эти жертвы требовал, я ж не тягощал тебя. Я просто требовал возможное, почтение дай мне. Выполни то, что я сказал, и всего ж только. Но ты, говорит, не трудился для меня. Ты не делал ничего. Хотя вообще-то принести жертву в положенное время, это уже и не труд вообще-то. Это вообще-то и трудом-то не назовешь. Это надо как-то по-другому назвать. Но Священное Писание здесь говорит, что Израиль должен был отличаться от остальных людей поведением, а он не отличался. Язычники не приносили Богу, и они не приносили. Как будто не знали. Я еще раз перечитаю. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвы твоими не чтил меня, хотя знал, что это надо делать. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не тягощал тебя фимиамом. Бог хотел, чтобы добровольно было, Он не заставлял. Скажите, если Бог хотел заставить, смог бы заставить или нет? Заставил бы. Знаете что? Если мы иногда можем заставить, то Бог чем более заставил, я не заставлял. Я просто предложил вам. Вот это я хочу видеть. Поэтому я обращаю внимание и еще на одну такую истину Священного Писания. Я когда-то на эту тему говорил, что в Библии, значит, есть не только грех и не грех, есть еще хорошее и лучшее. Есть еще хорошее и лучшее. Вы согласны со мной? Вы найдете это. Писание. Есть еще хорошее и лучшее. И скажите, если грех и не грех, там ясно. А Бог не любит греха. Он говорит, этого на замечание возьмите, этого отлучите. Однозначно. А вот когда хорошее и лучшее предлагает, он же заставлять не будет. Ты можешь избирать хорошее, можешь избрать лучшее. Ну скажите, если я знаю, что лучшее, а избираю хорошее, то нормально со мной или ненормально? А что молчите? Трудный вопрос. Конечно, плохо. Конечно, плохо. Я знаю, что Богу нравится лучше и не делаю. Но с одной стороны, это большая проверка человека, чем проверка наказания. Под страхом это одно дело. Под страхом наказания, под давлением. А добровольно, знаючи, что Богу нравится делать, это совсем другое. И я часто спрашивают у меня, ну, а скажи, а что такое хороший лучший? Я говорю, не скажу. Потому что вы бросите лучшее, что у вас есть, будете обращаться на хорошее. Поэтому я знаю, и не требую, наказывать не буду, но не скажу вам, что лучшее, что хорошее. Потому что многое из лучшего вы тогда оставите. Скажите, все, это не надо. Но я просто обращаю на это внимание. Вот здесь Господь говорит, я не заставлял. Я не тягощал вас. Но однако ж ему было неприятно, что не делали. Он здесь говорит, вот вы знали. И от того, что я не заставлял вас, вы не делали. А это плохо. А это плохо. Поэтому я еще раз напоминаю, вот это место Священного Писания, я когда-то на эту тему проповедь говорил не один раз, написано, что Енох ходил перед Богом. И как он ходил? Лишь бы ходить или что-то там такое интересное было у него? Как Енох ходил? Угодил. Он угодил Богу. Он не просто ходил, он угодил. Я не раз говорю, что, значит, жена может быть полдня стоять у плиты, но не сготовит так, как муж любит, и не угодила. Не угодила, потому что невкусно. Но я делала, и я старалась. Ну, старалась, время потеряла, но не угодила. В одном случае не угодила, не сумела, это полбеды. А в другом случае просто не захотела, что я тебе еще угождать буду, нашелся. И ешь то, что поставила. Но это же не то. А наверное, то чуть-чуть что-то не хватало, наверное. Все было хорошо, но чуть-чуть что-то. И уже не угодил. А Енох угодил Богу. И я не ошибусь, если скажу, если употреблю это место Писания, которое я приводил на память, хорошее и лучшее. Он когда знал, что так лучше для Господа, он делал то, что лучше. А это, как правило, чтобы угодить, надо себе не угодить тогда. Вот в чем угождение заключается. Если я люблю суп вот такой же, и моя жена такой же суп любит, то что тут угождать? То она же не мне угождает, а себе. А когда она делает то, что мне нравится, а ей не нравится, вот тогда она угождает. Вы меня понимаете хорошо, что значит угодить? А это значит не себе делать приятную, а другому. А если одному приятный, другому, то никакого угождения нету. Это тот уровень, который об угождении и речи не идет уже. Это пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно, ну, не уподобились вот этому народу, о котором вот здесь написано. Я еще раз перечитываю, потому что я его совместил именно с угождением, с хорошим и лучшим. А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв, и туком жертвы их не насыщал меня. Почему здесь Господь говорит о туке? Тук – это жир. Это самая чистая жертва. Помните, в свое время кровь нельзя было употреблять и жир нельзя было есть. Он должен был сжигаться. Потому что это вот пища, после которой почти не остается уже остатков. Вот то, что мы сегодня кушаем, это не все пища. Пища остается, а лишнее выбрасывается. А жир – это та пища, которая очищена, которая практически уже и почти ничего, тоже немножко есть, но почти ничего не остается. И Господь говорит, вот тук ему принадлежал. И говорит, а ты туком, конечно, если я не проносил этих агнцев, то тем более тук не просил, самое чистое не мог принести. Хотя Господь напоминал, что это надо делать. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Что значит грехами затруднял? Как это можно Бога затруднить? Я беру чисто практическую сторону. Бог хочет спасать людей. Он спасает людей не через ангелов, через нас. И когда мы живем не такой чистой жизнью, как надо, Бог не может нами пользоваться. На нас соблазняются. Вы меня сейчас поняли, о чем я веду речь? Грехами отягощал, беззакониями затруднял. Если уже говорить о грехе и беззаконии, то, как правило, грех в Священном Писании может употребляться в различных значениях. Но когда стоит грех, преступление и беззаконие, тогда грех обозначает чувство внутреннее, похоти. Когда у человека похоти, похотями водится, то Богу его трудно водить на свое дело. Он непригодный. Он не способен для других трудиться. А когда это беззаконие, когда грех выражается делом, тогда еще труднее. Люди видят. И после попробуй, скажи, говори какое-нибудь слово, когда люди видели тебя, ты делал лишь бы что? О каком Боге будешь говорить? О какой чистоте будешь говорить? Говорит, вы затрудняете меня вот этим. Жертв не приносил, а грешить грешил. Люди видели, а теперь попробуй, проповедуй, иди. Когда соблазн дали, никто слушать не будет тогда. Поэтому здесь, ну, довольно-таки серьезные вопросы встают. И прежде всего, наверное, почему так было? Я не столько иду по Исаии, сколько сегодня на нас обращаю внимание. И если бы вот исполнялось первое, а ты, Яков, не взывал ко мне. Если бы взывал и трудился для него, то не было всего остального вот здесь. Тогда и жертвы приносил бы, и грешить некогда было бы, потому что был бы занят работой. И часто говорят, мысли одолевают. Мысли. Потому что голова не занята ничем. Я привожу сюда простой пример. Я себя не помню, как я начал проповедовать. Как-то получилось так, что и не помню не первый раз, как начинал, не помню как. Но я знаю из других примеров. Кто-то однажды сказал так. Когда предложили, что будешь проповедовать, то никакие мысли не лезли в голову. Одно, мне придется встать перед Господом. Мне надо выйти за кафедру, мне что-то говорить надо. Там никакие глупости в голову не лезут. Вы меня поняли? А когда ничем не заняты, говорят, свято место пусто не бывает. Все все опустил и пойдут. И когда один из братьев рассказывал, как он первый раз проповедовал, я тогда был пастором. Говорит, после того, как сказал проповедь, говорит, там у нас стояли те самые, не такая, немножко не так было все устроено, там что-то как ворота были. Говорит, я, говорит, не уписался в ворота, лбом попал после этого в столб, когда шел, после проповеди. Там уже было не до посторонних мыслей, занят работой был. Поэтому займитесь работой на деле Божьем, и не будут дурные мысли выйти в голову. А то помолитесь за меня, у меня мысли лезут. Ну, конечно, будут лезть. Я говорю, есть замок на эту. Какой замок? Молитва разумом. Когда будешь молиться разумом, ты не будешь давать место другим мыслям. Первое – молитва разумом. Второе – труд. Займись работой, будет не до глупых мыслей. А когда нечем заняться, то все в голову пойдет. Поэтому я просто напомнил, то связал именно с этим текстом, который я сегодня прочитал. Еще раз напомню. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззаконием твоим отягощал меня. И дальше вот что Господь говорит. По милости я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого и грехов твоих не помяну. Вы знаете, как это хорошо. Когда Бог указывает нам на наши недостатки, и тут же показывает выход, я готов тебя простить. Проповедник, который сказал проповедь, обличил всех с ног до головы, не показал выхода, он выкопал яму. Он выкопал яму. Он думал, что это колодец, но это была яма. А вы знаете, что всякий колодец начинается с ямы, да? Яма глубже, глубже, а потом, как только вода пошла, уже тогда колодец. А пока что яма. Поэтому Господь никогда ямы не роет. Он скажет, что у тебя непорядок, говорит, тех, кого люблю, тех обличаю и наказываю. И говорит, что дальше? Ты погиб, крест на тебе поставлен, или что? И так будь ревностен, и что сделай? И покайся. Поэтому я очень хочу, чтобы у нас колодцы копались, а не ямы. А не ямы. Очень часто бывают ямы. Очень глубокие ямы. Пусть Господь благословит нас сегодня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтоб оправдаться. Пратец твой согрешил, и ходатай твой отступили от меня. Зато я предстоятели святилища лишил священства. Якова предал на заклятие, Израиля на поругание. Я думаю, что я остановлюсь уже на следующем разборе на этих местах. Здесь довольно много можно говорить на эту тему. Пусть Господь благословит нас. Пусть это слово Господне будет распорано верою. И давайте уйдем с нашего собрания, с нашего служения перед Господом с одной целью. Не быть для Господа бременем через грехи и беззаконие. А чтобы Господь мог нами пользоваться, мог производить свою работу, и чтобы мы могли приумножить славу Господню. Ибо Он нас создал для Своей славы. Да благословит нас Господь. Аминь.